Глава 25. Следующие несколько дней мы привыкаем к новому часовому поясу. Как-никак, разница в 10 часов существенная. Я выдерживаю, а вот сын нет. Спит он преимущественно днем, а ночью бодрствует больше обычного. Богдан заметил мое осунувшееся и невыспавшееся лицо и предложил нанять няню. Хотя как предложил? Нанял. Просто привел женщину, которая, надо заметить, мне понравилась, и сказал, что теперь она будет мне помогать по ночам. Я согласилась, хотя и не знала, смогу ли заснуть, когда дома будет совершенно посторонний мне человек. Решаю позвонить Насте. Я так и не сообщила ей о своем приезде. Эти 2 дня провела в доме, выходили лишь погулять. Мне оказалось непросто привыкнуть к родному некогда городу. Слышать вокруг родную речь стало для меня непривычно, но так приятно. Подруга берет трубку с 3-го раза. «Алло?» — ее голос звучит настороженно. Еще бы, я звоню не со своего привычного номера. «Ну, привет!» — едва не кричу в трубку от радости. «Увидимся сегодня!» «Лера?» — переспрашивает Настя. В трубке повисает пауза. Могу с уверенностью сказать, что прямо сейчас подруга смотрит на экран своего мобильного и пытается понять, не привиделся ли ей номер домашнего мобильного оператора. «Я прилетела, Насть. Хочу увидеться». «Ничего себе! Боже, поверить не могу! Давно?» «Пару дней назад». «Господи! Да, конечно, давай увидимся! В нашей кофейне! Я смогу через 2 часа. Няню вызову, покормлю малышку и приеду». «Хорошо». Пока Артур спит, я иду собираться. Сына я возьму с собой. Вчера вечером Богдан привез прогулочную коляску, поэтому проблем с перевозкой не будет. От няни на день я отказалась. Не вижу в ней необходимости. Днем сын почти все время спит, и я могу делать, что хочу. Мы выезжаем через 1,5 часа. Выходим у кафе. Коляску я брать не стала. Взяла переносную люльку. Благо, в этом кафе есть специальные столики для мамочек с широкими диванами, куда отлично помещается люлька. Я приезжаю первой. Настя еще не приехала. Наш любимый столик свободный, но я выбираю другое место, чтобы разместиться с сыном поудобнее. Ко мне тут же подходит официант, принимает заказ. Я беру себе латте на растительном молоке и Наполеон. Жду подругу, которая опаздывает уже 10 минут. Настя появляется, когда мне приносят весь мой заказ. Я даже успеваю отправить кусочек торта в рот, когда дверь в кафе открывается, и заходит Настя. Она сильно изменилась, будто повзрослела, хоть год прошел, как мы не виделись. На самом деле она просто стала выглядеть иначе. В дорогой одежде, с красивым макияжем и укладкой волос, она теперь совсем не похожа на мамочку в декрете, которой была, когда познакомились с Олиным братом. Вернее, не познакомилась, а когда они завели отношения. Их история своеобразная. Стас всегда нравился Насте, если не сказать большего. Я помню, как она им восхищалась. 5 лет назад Настя встретила его в клубе. Мы собирались напиться, чтобы оплакать ее невозможность стать мамой. Ее лечение подходило к концу, а парня для беременности она так и не нашла. Пока я собиралась, а потом застряла в пробке, Настя позвонила мне и сказала, что в клубе Лебедев, и она попытается исполнить мечту – родить ребенка именно от него. Попытка оказалась успешной, они переспали, и Настя забеременела. Стас тогда уехал в Штаты вместе с сестрой, а мы с подругой остались. Растили ее Даньку сами, можно сказать, я была крестной мамой. Чуть больше года назад Стас приехал, вернулся за сестрой, которая попала в аварию из-за моей откровенности. Они познакомились с Настей тогда, он ее не вспомнил, а она не спешила ему рассказывать. Сейчас они вместе. Несколько месяцев назад она родила ему чудесную дочку и расцвела. 2-я беременность пошла ей на пользу, да и наличие мужчины тоже. «Привет!» — Настя налетает на меня первой, обнимает, целует в щеку и не хочет отпускать. Я взаимно. Так соскучилась по ней. Все это время мы общались только по телефону, да и то не так часто, как нам хотелось. Разница во временном периоде между нашими странами колоссальна. Я часто была на работе, Настя занята с дочкой и старшим сыном, и вот мы, наконец, встретились». Я тоже не хочу ее отпускать. Слезы сами наворачиваются на глаза. Соскучилась. «Боже, будто 100 лет тебя не видела», — говорит Настя. «Ты изменилась. Похудела сильно, хотя и раньше полной тебя назвать было с трудом. Совсем скелет». Я смеюсь. «Кто, как не подруга, скажет мне правду?» Я и сама заметила, что сильно похудела. За последние недели еще больше, чем прежде. «А ты прекрасно выглядишь. Счастье тебе к лицу». К нам снова подходит официант. Настя берет то же самое, что и я. Все же у нас даже вкусы не изменились, несмотря на то, сколько времени мы не виделись. Первые минуты мы молча сидим. Я ковыряю Наполеон, пряча взгляд. Когда мы разговаривали по телефону, было проще. Мы мгновенно находили темы для разговоров. А сейчас я даже не знаю, что сказать. Почему-то становится неловко. Все же мы столько времени не виделись, это нормально, что стали друг другу почти чужими. Не знаю, кто первый нарушает тишину, я или Настя, но мы, наконец, начинаем общаться. Увлекаемся настолько, что не замечаем, как официант приносит еще один заказ. Мы говорим и говорим. Настя рассказывает о муже, о дочери, а потом тихо добавляет. «Мне так тебя не хватает, Лера. И мне тебя». На глаза наворачиваются слезы. Мне ведь правда ее не хватает. С Олей мы сдружились, но она все равно во многих вопросах меня не понимает. Творческая натура, писательница. Ей сложно общаться о памперсах. Чаще она вообще не хочет говорить о детях, а мне это нужно. Не только о них, конечно, но все же. С Настей легче. Она простая, и мы с ней давно общаемся. «Я подарок привезла Дане. Думала, ты его с собой возьмешь. Они со Стасом на тренировке, через час будут дома. Хочешь, поехали к нам?» «Нет, серьезно, там и подарок вручишь, и посидим еще. Расходиться не хочется, мы будто чужие друг другу». Я тоже это чувствую, поэтому охотно соглашаюсь. Прошу только Настю присмотреть за сыном, а сама сбегаю в дамскую комнату. Покинув кабинку, бросаю беглый взгляд в зеркало, поправляю прическу. Из туалета выхожу с улыбкой. Зря я вообще переживала в первые минуты встречи с Настей. Она по-прежнему моя подруга, просто заминка нормальна. Мы долго не виделись. Не знаю, что привлекает мое внимание, но когда я захожу в зал, бросаю взгляд влево. Мажу взглядом по присутствующим и замираю. В нескольких метрах от меня стоит Игорь. Он еще не успел сесть за столик, улыбается, говорит что-то своей спутнице. Будто почувствовав, что я за ним смотрю, поднимает голову и натыкается взглядом на меня. Проходит пара секунд. Он делает шаг в мою сторону. Я тут же отворачиваюсь и быстро иду к столику. Нужно попросить счет и уехать. Немедленно. Когда я добираюсь до места, где мы сели, меня трясет. Я едва нахожу в себе силы махнуть официанту. Затем достаю мобильный и пишу Богдану. «Я сижу в кафе. Здесь Игорь. Пытался ко мне подойти». Настя видит, что я изменилась. Спрашивает, что случилось, но я не могу рассказать, только головой мотаю. Мне страшно. Я не представляю, что сделаю, если он подойдет. Латте я уже допила, и мне нечего плеснуть ему в лицо. «Дай адрес. Я буду через 10 минут», — тут же приходит ответ от Богдана.